часы пробили 12 раз, и в следующий момент все в округе залилось колокольным звоном. Падре появился на колокольне после того, как из храма ушли последние прихожане. На третьем часу перезвона не выдержал лорд Питер Уимзи, передал священнику свою веревку, а сам спустился вниз выкурить сигарету и подышать свежим воздухом. Все вокруг было покрыто пеленой ночи, только вдали горел одинокий огонек. Странно, что кто-то еще не спит, хотя уже практически утро. Впрочем, ладно, надо идти назад. Падре уже, верно, сам устал бить в мой колокол. Без четверти восемь священник покинул звонарей и пошел готовиться к утренней службе. В 10 минут 10 он вновь появился на колокольне. На его губах играла улыбка, в руках были часы. Через 3 минуты звонари доиграли последние ноты. Вы сделали это. Лучше и быть не может. Да, мы сделали это. Как звучало внизу, сэр? Отлично! Такого четкого и красивого перезвона я еще не слышал. А теперь всем пора к завтраку. Я приглашаю вас ко мне, все уже на столе. Лорд Питер, мы вам так обязаны. Ну что? Пойдемте же, пойдемте, лорд Питер, пойдемте. Благодарю. Однако у калитки пасторского дома их встретил молодой человек в шоферской униформе. Падре, простите, сэр Генри послал меня сказать вам, что хозяйке было совсем плохо сегодня утром. Она чувствует, что умирает, и очень боится, что не успеет исповедаться. Господи! Неужели все настолько серьезно? Умирает? Конечно, конечно, я еду немедленно. Как же коварен этот грипп! Новость о леди Торпс омрачила утро, и завтрак уже не казался праздничным. Все 8 звонарей молча жевали, только миссис Агнес периодически начинала говорить о том, как соболезнует сэру Генри, и о том, что ее муж, должно быть, совсем устал. Сколько же бед обрушилось на Торпсов. Пропажа ожерелья, убийство охранника, болезнь старого сэра Чарльза. Всего не перечислишь. Угощайтесь, господа, не стесняйтесь. Да и сэр Генри так и не оправился после войны. Лорд Питер, еще кофе? О, спасибо. Спасибо, миссис Ван Эйблс. А что случилось с мистером Чарльзом? И ожерельем. А, да, вы же не знаете. Простите, надо было раньше догадаться рассказать. Это долгая история. Признаться, не стоило мне упоминать об этом. Хорошо еще, что Виолетта Дэй нет здесь. Я лучше расскажу вам после завтрака. Или спросите Хинкинса, он в курсе. Кстати, интересно, как себя чувствует Вильям Тодей? Эзики, вы не слышали о нем новостей? Боюсь, он уже не выкарабкается, мэм. После службы я встретился с его женой, и она рассказала мне, что ночью было совсем плохо, и он бредил. Беднягу еле-еле удерживали в постели. Боже мой, боже мой! Ну, хорошо еще, что его брат Джеймс дома. Так Мэри проще справляться с Вилли. Я, кажется, слышу шум мотора. Эмили, принеси горячих яиц и бекона для Падре и подогрей кофе. Но Падре даже не вышел к завтраку. Бедняжка леди Торпс скончалась, и он заперся у себя. Через несколько минут по окрестностям разнесся глубокий печальный звон колокола. Довольно быстро трапеза была завершена. Выйдя в сад, сэр Уимзи за домом встретил Джо Хинкинса, который был занят тем, что мыл машину Падре. Он не отказался от сигареты, предложенной Уимзи, затем сказал несколько фраз о ночном перезвоне и сразу же перевел разговор на семью Торпс. Они живут в большом кирпичном доме на другом конце деревни, милорд. Это одна из самых старых местных семей. Сэр Чарльз был очень хорошим человеком. Все жители деревни были потрясены, когда он скончался после того, как ночью в его дом ворвались воры. Ограбление? Ну да. Похитили ожерелье, о котором за завтраком упоминала миссис Агнес. Вся эта история случилась, когда женился сын сэра Чарльза Генри. На свадьбе присутствовала одна гостья, довольно богатая дама. На шее у нее было украшение. Дорогое ожерелье. Думаю, оно стоило не одну тысячу фунтов. Так вот, на следующий день после свадьбы, а точнее в следующую ночь, когда сэр Генри и его жена уже уехали в свадебное путешествие, украшение было украдено. Боже мой! В этом преступлении был замешан Декан Дворецкий. Он работал в доме целых 6 лет. Был женат на горничной Мэри Рассел. А потом она вышла замуж за Вилли Тодея. Значит, сейчас Декана уже нет в живых. Да, милорд. Я как раз об этом и хотел вам рассказать. Это случилось так. Миссис Вилбрахам, та самая богатая дама, проснулась ночью и увидела, что у окна в ее комнате стоит человек. Она испугалась и закричала. Тогда вор выпрыгнул в окно и скрылся в саду. Но своим криком миссис Вилбрахам подняла весь дом. Все выбежали на крыльцо, и один джентльмен, у которого было ружье, выстрелил в человека, убегающего через лужайку к выходу из сада. Выстрел оказался довольно точным, но вора за забором ждала машина, и, несмотря на ранение, ему удалось добежать до нее. И вора поймать так и не удалось? Нет, милорд. Приехали полицейские, прочесали всю территорию вокруг дома, и в итоге по отпечаткам шин удалось вычислить машину и человека, которого ранили в ногу. Им оказался довольно известный в определенных кругах Лондона вор по фамилии Грантон. Однако это не он выпрыгивал из окна комнаты потерпевшей. Отпечатки ботинок под окнами дома принадлежали дворецкому декану. Скорее всего, вор Грантон положил глаз на дорогое украшение. Но чтобы выкрасть его, нужен был свой человек в доме. Вот он и подкупил декана, пообещав ему золотые горы, а потом предал его. Да, как подло. Ну да, иначе и не скажешь. Надо сказать, что при задержании декан даже оказал сопротивление и чуть было не убил полицейского. Однако вскоре поймали и самого Крантона. И он, в свою очередь, сказал, что это декан предал его, потому что выбросил тогда в окно пустую коробку, а ожерелье оставил себе. В итоге украшения так и не нашли, и теперь уже вряд ли кто-то узнает, как все было на самом деле. Потому что, когда умер Декан... А как это случилось? О, он сбежал из тюрьмы, убив охранника. Это был, конечно, отчаянный поступок. Еще один грех взял на душу. Вот Бог и наказал его. На свободе он пробыл совсем недолго. Вскоре упал в карьер и разбился. Его тело нашли только через 2 года. На нем по-прежнему была тюремная одежда. Как только об этом узнал Вильям Тадей, он сразу же поехал за Мэри и женился на ней. Дело в том, что он всегда был неравнодушен к миссис Рассел. С тех пор прошло уже 10 лет. У Вильяма и Мэри родились 2 славных детишек. А Крантон отсидел свой срок, но вскоре после того, как освободился, его снова арестовали за очередное преступление. Так что сейчас он снова в тюрьме. Ну, а семья Торпсов выплатила миссис Вилбрахэм компенсацию за украденное ожерелье. Таково было последнее распоряжение сэра Чарльза, которого вся эта история практически свела в могилу. А его сына, сэра Генри, вскоре после свадебного путешествия забрали на фронт, откуда он вернулся инвалидом. Увы, так и не оправился после ранения. Вот так жизнь порой бывает жестока. А теперь его постиг еще один удар. Я думаю, он очень тяжело переживает смерть любимой жены. Она была очень хорошим человеком. Мы все скорбим по ней. Да. А дети у нее остались? Да, милорд. Дочь, мисс Хиллари. Ей будет 15 лет в этом месяце. Она недавно приехала домой на каникулы из школы. Боюсь, это самые печальные и тяжелые каникулы в ее жизни. Да, уж, конечно. Ну что ж, благодарю вас за интересный рассказ, Хинкинс. Теперь я буду следить за новостями об ожерелье миссис Вилбрахэм. А вот и мистер Вайлдерспин. Надеюсь, что он принес мне хорошие новости о том, что машина уже в порядке. И действительно, кузнец прихода святого Павла знал свое дело. В машине заменили переднюю ось, и она уже была готова. Поэтому Уимзи решил сразу же ехать, чтобы успеть до того, как начнет смеркаться. Он быстро попрощался с хозяевами, пообещал вскоре приехать и поучаствовать в еще одном перезвоне. Машина тронулась, ветер переменился, воздух стал как будто мягче. Теплеет, не правда ли, Банкер? Скажи, ты когда-нибудь видел здешние места без снега? Нет, милорд. Кстати, погляди направо. Это должно быть Лейденский шлюз. О, не завидую я тому, кто работает на этом шлюзе, отвечает за его исправность. Ведь надо большую часть времени проводить здесь в полном одиночестве. По-моему, это очень удручает. О, посмотри. Это должно быть смотритель шлюза. Он бежит в нашу сторону. Наверное, наше появление — большое для него событие. Давай помашем ему шляпами. Эй, здравствуйте! Странно, он все еще бежит. Может, ему что-нибудь надо? Бантер остановил машину. Человек тоже остановился, выровнял дыхание и пошел к машине. Простите, что остановил вас, сэр. Вы не подскажете... Я правильно иду к храму святого Павла? Да, да, все верно. Как только дойдете до моста, перейдите на другую сторону канала и идите вдоль берега, пока не увидите указательный столб. Однако я боюсь, вы сильно замерзнете по дороге. На улице очень холодно. Да, сэр. Здесь не самая лучшая погода. Но, по крайней мере, я должен добраться до деревни засветло. А это уже хорошо. Мужчина говорил довольно тихо, с легким лондонским акцентом. На первый взгляд ему было около 50 лет. Он носил темную короткую бороду, а когда говорил, наклонял голову, как будто боялся смотреть в глаза или близко приближаться к собеседнику. «Вы курите? Угощайтесь». Уимзи достал несколько сигарет из упаковки и отдал мужчине. Когда тот протянул руку, чтобы взять сигареты, лорд Питер заметил, что руки у него все покрыты мозолями. «А вы ведь не здешний?» «Нет, сэр». «Ищете работу?» «Да, сэр. Я автомеханик». «Ой, замечательная работа. Ну что ж, удачи вам». «Благодарю, сэр. Приятного вечера». Минут 15 Уимзи с Бантером ехали молча, потом Лорд Питер озабоченно посмотрел на своего слугу. Автомеханик. Возможно, конечно. Но странно. Знаешь, таких людей я вижу насквозь, Пантер. Он точно каторжник. Конечно, это отличная идея — забыть свое прошлое и начать все сначала. Только вот честно тебе скажу, мне бы не хотелось, чтобы планы этого человека каким-то образом коснулись Падре. Прошло несколько месяцев. В тот год весна и Пасха пришли в храм святого Павла позже обычного. Наконец-то уже привычно мрачные пасмурные дни озарились солнечным светом. В саду Падре зацвели желтые нарциссы. Миссис Венейблс рвала их, собирала в букеты и украшала ими церковный алтарь. Однако в этот день ветер задувал в арке с особенной силой, бросая цветы оземь, и жена Падре была вынуждена, причитая, опускаться на колени и собирать их. За этим занятием ее застала рыжеволосая девочка лет 15, одетая во все черное. В ее руках тоже были цветы. «Миссис Венейблс, может быть, вам понадобятся эти нарциссы?» «Благодарю, дорогая Хиллари. Это так мило. Поставь-ка их вот здесь, перед надгробием. Как сегодня чувствует себя твой папа? Надеюсь, ему лучше?» «К сожалению, боюсь, что нет, миссис Венейблс. Доктор Байнс вообще говорит, что папа вряд ли поправится». «О, дорогая, мне ужасно жаль. Как же все печально. Тебе должно быть сейчас очень нелегко. А кто это там идет?» «Это Джек Годфри. Наверное, он идет смазывать колокола». «Да? Я очень хочу посмотреть. Можно я поднимусь с ним на колокольню, миссис Венейблс?» «Ну, конечно». Хиллари догнала Джека Годфри, когда он подошел к лестнице на колокольню. «Я пришла посмотреть, как вы работаете с колоколами, мистер Годфри. Можно?» «Конечно. Почему нет, мисс Хиллари? Я буду очень рад вашей компании. Идите вперед, а то лестница очень крутая. Если что, я удержу вас». Они поднялись сначала в звонницу, а потом и на самый верх, где висели огромные церковные колокола. По сравнению с предыдущим светлым этажом, здесь было очень темно и мрачно. «Я никогда не видела колокол по имени Тейлор Паул так близко. Это ведь очень большой колокол, да?» «Да. Это замечательный колокол, достойный восхищения. После стольких лет по-прежнему прекрасно звучит». Затем мистер Годфри и Хиллари по очереди забирались ко всем именным колоколам: Гауде, Саваофу, Джону, Иерихону, Джубили и Димити. Пока Джек Годфри смазывал колокола, Хиллари наблюдал за ним, сидя на перекладинах у колоколов. Но когда очередь дошла до колокола по имени Бетти Томас, мистер Годфри заупрямился. «К Бетти Томасу я вас не возьму, мисс Хиллари. Это несчастливый колокол. Я хочу сказать, что у него есть свои пристрастия и капризы, и я не хочу рисковать». «О чем вы, мистер Годфри?» «Понимаете, мисс, это мой колокол. Мы с Бетти отлично знаем друг друга, и у нас никогда не было никаких ссор. Но у него очень эксцентричный характер. По преданию, во время нашествия Кромвеля двое солдат залезли сюда с тем, чтобы сломать колокола. А другие двое в то же время оказались в звоннице и решили, шутки ради, потрезвонить немного. Ну и раскачали колокола так, что Бетти Томас столкнул вниз тех первых двух. В общем, наш Бетти ни одного человека убил. Поэтому вас я к нему не пущу, мисс Хиллари. Даже не просите». Сказав это, мистер Годфри полез наверх к таинственному и коварному Бетти Томасу. Внимание Хиллари, между тем, привлек какой-то белый предмет, на который падал лучик света. «Ну-ка, что это?» Ничего себе, странное дело. Мистер Готфри! Я тут нашла кое-что интересное. Спускайтесь, посмотрите. Голос Хиллари прозвучал так громко и неожиданно, что Джек Годфри сначала даже испугался и чуть было сам не сорвался с веревочной лестницы и не присоединился к жертвам Бетти Томаса, о которых он только что рассказывал. Спустившись вниз, он увидел Хиллари, стоящую в луче солнечного света. В руках она держала листок бумаги.